Глава 37. Асура вышел в космос. Взгляд Асуры. Четырехметровый демон, похожий на костяную гориллу, замер на мгновение. Бах! Сверху ударила ветвистая молния, врезалась точно в макушку демона и расколола ему голову. Передо мной появилось зеркало, я шагнул в него и оказался в десятки километров от этого места рядом с еще одним демоном. Этот был поменьше, но гораздо быстрее предыдущего. Взгляд Асуры, длань Асуры. Прозрачная ладонь врезалась в голову споткнувшегося демона, разламывая ее на части. Закапал дождь. Я устало вздохнул и поднял голову к темному небу, поправляя очки из кровавого стекла. Как же мне надоела Африка. Но тут хотя бы не так много фантомов, как в Индии или Ханьской империи. Там было совсем тяжко. Вуш! Поднялся ветер, ко мне подлетел Ричард, выглядящий еще более устало, чем я. «Хранитель!» – он склонил голову. «Мы закончили с этим участком». «Новостей нет?» – сухо спросил я, внутренне надеясь, что ответ будет отрицательным. «Нет», – с облегчением произнес Ричард. Я повел рукой, ко мне подплыло овальное розоватое зеркало и расширилось до размера двухэтажного дома. В этом зеркале отражалось южное побережье Африки, вид сверху. «Все спокойно, хранитель», – в голове раздался голос руки. «Тогда возвращаемся», – решил я, превращая зеркало в кровь и убирая в ладонь. Мы с Ричардом направились в сторону города, где было установлено лунное зеркало. Чтобы держаться на уровне высшего, мне приходилось использовать контроль над зеркалами, мельчайшие осколки которых приклеены к моему телу. Стало светлее, тучи в небе стремительно расходились, подчиняясь воле Ричарда. Меня до сих пор удивляла способность императорского рода Британии подчинять небо. Виндзоры довели до совершенства синергию своего дубль-элемента молнии и ветра, отчего считались одними из сильнейших заклинателей на планете. Благодаря Ричарду удалось уничтожить многих невидимых демонов, каждый из которых отнял жизни тысяч людей. В перспективе эти твари могли достичь ранга божества, и тогда даже я оказался бы бессилен. Но сейчас, спустя 3 месяца после второго катаклизма, ситуация выглядит весьма неплохо. Когда город уже был виден вдали, Ричард замедлился и сказал: «Как думаете, люди пережили второй катаклизм?» «Критическую точку перешагнули», – кивнул я. «Человечество адаптировалось, но малейшей оплошности всему наступит конец». «Только благодаря вашим зеркалам мы смогли везде успеть», – признал Ричард. «Вы внесли неоценимый вклад в спасение планеты. Знаю. Мы снизились и приземлились у неприметного белого здания, которое охраняли 2 чернокожих магистров. Оба кивнули Ричарду, даже не взглянув на меня. Неудивительно, я был невидим для них. Здание, в которое мы вошли, предназначалось лишь для одной цели. Служило хранилищем лунного зеркала. Мы с Ричардом остановились перед серебристо-матовой поверхностью зеркала, которое начало стремительно насыщаться внутренним светом. «Идем», мы с Ричардом шагнули внутрь и оказались в Петрограде. Попрощавшись с Высшим, я дождался его ухода и вновь вошел в зеркало, на этот раз переместившись в свой дом в пригороде Петрограда. Из академии я ушел, смысла там оставаться не было. А средств на счету хватало благодаря сотрудничеству с Борисом и Александром. Каждый философский камень, как заклинатели называли сущность крови живых отражений, я продавал за приличную сумму. Несколько дней я отдыхал, наслаждаясь спокойствием. Не без огрехов, но мой план сработал. Землю удалось спасти, не допустить появления слишком сильных демонов, лишить невидимок их главного преимущества. Основными компонентами успеха стали кровавое стекло и лунные зеркала. Спустя 3 дня после того, как я стал гроссмейстером, мне удалось нарисовать 7-й знак – зеркальное усиление. Этот знак можно назвать вспомогательным, но именно он является тем самым ключиком, который когда-то открыл мне дверь в Лигу сильнейших магов мира 3 Солнц. 7-й знак усиливает абсолютно все знаки, и благодаря ему сеть лунных зеркал превратилась в сеть порталов, через которые могу перемещаться не только я, но и выбранные мною люди. А учитывая, что лунные зеркала находились в каждой стране планеты, я мог оперативно посещать критические точки и уничтожать самых сильных демонов. А Ричард мне в этом помогал. Наконец, отдохнув, я решил, что пора переходить к следующему рангу силы. В своем кабинете я просматривал все документы, связанные с инициацией высшего, которые получил от Ричарда и Александра. «Хранитель, вы ночью полетите?» Из зеркала выпорхнула руки и закружилась вокруг меня. «Да», – задумчиво ответил я. «Сейчас восьмой знак мне недоступен, а вот если стану высшим...» Я перелистнул страницу. Инициация высшего меня удивила. Оказалось, что каждый человек, заручившись поддержкой высшего, может пройти ее, а именно выйти в космос. Попав в космос, гроссмейстер тут же подвергался радиации и медленно умирал. В критический момент 3000 микромогел в крови взрывались, позволяя шагнуть на следующий ранг. Став высшим, заклинатель переходил на совершенно другой уровень развития. Все его тело трансформировалось, каждый кусочек кожи, каждая мышца меняли свою структуру и больше не состояли из обычной материи. Чем-то похоже на зеркальную трансформацию, но немного не то. Что интересно, не существует условия ранга для высшего. Любой гроссмейстер, у которого после всех прорывов осталось 3000 микромогел, может попробовать прорваться. Только вот попытка будет единственной. Или он станет высшим, или умрет. Поэтому заклинатели годами готовятся к прорыву, а рода поколениями ищут способы облегчить его. Разрабатывают специальные препараты, проводят особую психологическую подготовку, тренируют гроссмейстеров кратковременными выходами в космос под присмотром нескольких высших. Настал и мой черед стать высшим. Это довольно рискованно, поэтому я откладывал инициацию до того момента, как ситуация на планете стабилизируется. И сейчас наступил именно такой период. За 3 месяца погибли сотни тысяч людей по всей Земле. Некоторые города были уничтожены, во многих странах начались волнения. Но Руссия, наоборот, укрепилась за эти 3 месяца. Александр Александров обрел непререкаемый авторитет среди всех, и простого народа, и заклинателей. Ему приписывали создание моноклей, как и своевременное предупреждение об опасности фантомов. К тому же Александр показал свой трипл-элемент, поразив не только Руссию, но и весь мир. Ведь он – единственный человек за всю историю, овладевший 3 элементами. Ничего полезного. Я отложил бумаги и потер переносицу. «В мире 3 солнц вы могли легко летать по космосу. Почему сейчас так опасаетесь?» – спросила Руки. «Или дело в той способности? В тех красных крыльях?» «Да», – я печально усмехнулся. «Я не полноценный Асура. У меня нет крыльев Асуры, которые позволяют летать в космосе. За прошедшие 3 месяца мне пришлось освободить почти всех пленников с 3-го уровня зеркальной тюрьмы. За это время я поглотил 14 капель крови Асуры из имеющихся 17. К сожалению, я лишь смог вернуть природу полукровки, не более, и во второй раз, увы, крылья Асуры не проснулись. Единственный шанс, который я видел – способности заклинателя крови. Может быть, я смогу полностью изменить свою кровь и стать Асурой, когда стану высшим. Но едва ли. Ведь высший – это последняя ступень развития заклинателя, человека. И достигнув ее, я, возможно, навсегда потеряю способность стать полноценным Асурой. Но в одном я уверен точно. Уже сейчас я смогу сделать так, чтобы мои дети родились чистокровными Асурами. Оставшиеся капли крови и статус заклинателя крови помогут мне в этом. «Хранитель, я теперь волнуюсь», — Руки тревожно порхала вокруг меня. «Может отложить возвышение?» «Нет», — я смотрел на ночное небо, мысленно готовясь к предстоящему испытанию. «Не бойся, если станет совсем плохо, я вернусь». Рядом со мной стояло лунное зеркало, на котором красовались все доступные мне знаки, от 1 до 7, и наличие этого зеркала успокаивало феечку. «Тогда удачи вам!» «Не переживай, я быстро». Нежно взглянув на Рукию, я взлетел и устремился в небо прямо к звездам. Прорыв через атмосферу мне дался легко, благодаря способностям гроссмейстера. Но чем дольше я летел, тем тяжелее становилось. Воздуха все меньше, как и давление. В какой-то момент я закрыл глаза и полностью сосредоточился на полете, уходя в Дхьяну. Момент, когда оказался в космосе, я не помню. Мое тело вдруг начало резко охлаждаться, а кровь, наоборот, забурлила, реагируя на агрессивную внешнюю среду. Я медленно умирал. Сказав Руки, что смогу в любой момент вернуться, я солгал. В космосе нет духовной энергии, как и не существует подходящая среда для ее применения. Я не смогу создать зеркало, чтобы вернуться. Как и не смогу любым другим образом заставить свое тело полететь в сторону Земли. Единственный способ выжить – стать высшим. Я мог попросить Ричарда присмотреть за мной, но это привело бы к стопроцентному провалу. Лишь когда организм испытывает настоящий стресс и уверен в предстоящей смерти, он сможет перешагнуть через границы допустимого и прорваться. Поэтому я просто умирал. И чем дольше я предавался этому не очень приятному действию, тем больше осознавал, что моему возвышению что-то мешает. Микромогелы в крови вибрировали, готовые в любой момент взорваться. Но не могли из-за непонятной помехи. Я начал паниковать, но с трудом успокоился, сосредоточившись на ощущениях. А смерть все приближалась. Вот оно. Когда я уже был на самом краю, в голове сверкнуло озарение. Моему возвышению мешала кровь Асуры. Громадным усилием воли я собрался и максимально подавил в себе природу Асуры, как смог. И это помогло. Бах! Внутри словно солнце взорвалось. Я открыл рот в немом крике, чувствуя, как мое тело претерпевает метаморфозы. Каждый кусочек плоти изменял свою структуру, превращаясь в нечто новое, состоящее не только из материи, но и духовной энергии. Не знаю, сколько времени прошло. Став высшим, я не только обрел контроль над своим телом, но и на подсознательном уровне понимал, как летать. Словно птица, лишенная памяти, но не инстинктов. Я устремился на землю, ощущая, как внутри все холодеет от накатившего запоздалого страха смерти. И не заметил, как вернулся в свой двор. «Хранитель!» Руки обрадованно захлопала. «Я знала!» Я молча смотрел на нее. Несколько раз открыл и закрыл рот, подбирая слова. Но не стал в итоге рассказывать Руки, что если бы не спас ее, пожертвовав кровью Асуры, то сейчас бы меня не было. Благодаря ослаблению природы Асуры я смог стать высшим. Не пожертвую я тогда столько крови, погиб бы однозначно. «Идем в дом», — устало выдохнул я. «Мне нужно хорошенько отдохнуть». Следующую неделю я привыкал к новым силам, следил за ситуацией в стране и отдыхал. Моя помощь в устранении невидимок больше не требовалась. Люди достаточно оправились и адаптировались, чтобы самостоятельно уничтожать самых опасных демонов. Благо смогли найти замену моей крови для создания стекла. Кровь высокоранговых демонов, есть в этом некая ирония. В общем, я был полностью уверен, что у Земли имеется плюс-минус 5 лет передышки. Почему именно столько? Потому что за вторым катаклизмом последует третий. И если второй катаклизм миру трех солнц удалось кое-как пережить, то вот третий стал для всех концом. Но я уверен, что Земля справится. Сейчас мой авторитет у Александра, Бориса, Ричарда и Оливии непререкаем. А также у всех людей, кому я рассказывал про второй катаклизм. На этот раз мне полностью поверят и помогут подготовиться. Александр уже аккуратно заводил беседу на эту тему, спрашивал, что Земле грозит в будущем. И на днях я собираюсь поведать ему и Ричарду о третьем катаклизме. Мысли с ученика перескочили на его мать, императрицу Екатерину, чья персона за последние 3 месяца только сильнее начала меня нервировать. Когда у меня выдалось свободное время, я поговорил с Александром и узнал, что именно случилось в Московии. Ситуация была похожа на ту, что произошла в Сибирьграде. Все демоны города вдруг начали стягиваться в одну область, сметая все на своем пути и уничтожая людей. Неудивительно, что в ходе такого буйства появились десятки демонов, равные по силам высшим. Императорский род сделал все, что смог. Использовал пушку экстра-класса, которая, если верить добытым сведениям, выпускает луч нейтральной энергии диаметром в 10 метров. Также императорский род задействовал барьер, секретную наработку. Выпустил сильнейших бойцов, в том числе и старейшин рода, четверку старых высших обладающих невероятным опытом, среди которых были и родители императора. И главное, армию марионеток. Более 1000 абсолютно верных заклинателей, магистров, архимагистров и гроссмейстеров вышли из-под дворца и дали бой демонам. Но это не помогло против толпы. Все погибли. Может, будь император полностью здоров, все бы обернулось по-другому. По словам Александра, из-за того, что доступ ко многим тайнам рода хранился непосредственно у императора, Александровы не смогли показать и половину своей мощи. Как тогда выжили Александр и его мать? А все дело в Екатерине. Она смогла защитить не только себя, но и сына. Вместе они отбились от демонов и благополучно сбежали, в то время как всех остальных уничтожили. И это сильно меня насторожило. Я отправил Рукию следить за Екатериной, но ничего существенного выяснить не удавалось. Тогда я решил проверить, как именно императрица противодействует демонам, нашел фантома и подкинул ей. Императрица легко разделалась с ним. Она как-то почуяла его и взмахом руки активировала темно-фиолетовое поле, которое за мгновение превратило демона, равного по силам магистру, в тлеющую кучу праха. После нападения императрица стала гораздо осторожнее, и наблюдение за ней лишь отнимало время руки. Поэтому я решил убрать ее из приоритетных целей. Да, императрица ведет себя странно. Но после продемонстрированных способностей я решил, что пока рано с ней сталкиваться в открытом противостоянии. Но я уже высший, и можно вновь вернуться к мысли о прямом захвате императрицы. Однако сперва я сделаю кое-что другое. «Начинаю», — немного волнуюсь, сказал я. «Мы справимся», — уверенно ответил зеркальный фантом. Усиливая третий знак с помощью седьмого, я получил способность создавать полноценные материальные копии, обладающие частью моих способностей. Каждый из зеркальных фантомов равен по силам магистру. К тому же я уже продвинулся в работе над созданием элементальных зеркальных фантомов, копии, которые смогут использовать один из элементов, которым владею я. «А это правда нужно?» – нервничая спросила Рукия. «Зачем нам возвращаться туда?» Пока Рукия говорила, я медленно вывел овал и начал рисовать другие 8 символов. Да, я собирался нанести 8-й знак, соединяющий зеркала разных миров, хотя бы его неполную версию.